Глава шестая. Поднялись засветло. Наш караван двинулся к подножию дальней горы. Тропа начиналась среди кустарника, достаточно широкая, чтобы один человек спокойно передвигался по ней. В голове шли Хату и Осип с двумя бойцами. Через 50 метров — основной караван. Я с десятком Саввы и стрелками Романа ожидал своей очереди на подъем. Уже окончательно рассвело, и было видно, как к нам скачут три всадника, застава на дороге. Когда подъехали, старший доложился. — Командир, когда мы собрались уходить, вернулся Азим и сказал, что в нашу сторону двигается больше 200 всадников. Часа через два будут здесь. Его никто не видел. Я посмотрел на наш караван, который медленно поднимался в гору. — Через 2 часа они должны дойти до середины. И из ружья не достать. Мы поднимемся немного и устроим засаду. 1,5 десятка хватит за глаза, — размышлял я. — Бирюк, догонишь караван и скажешь, чтобы шли не останавливаясь, даже если услышат стрельбу. За перевалом ждете нас. Мы тут немного повоюем. Он кивнул и, взяв лошадь под уздцы, пошел по тропе. Понял, Роман, зачем мальца одарили. Вот и вернулось добро. Вон к той россыпи поднимемся и устроим засаду. Всей толпой не кинутся, места маловато, да и спешиться придется. Все, пошли обустраиваться. 40 метров подъем был пологим, а дальше понемногу градус увеличивался. Каждый стал оборудовать себе место, складывая из камней небольшой вал. С нами остался Азамат. Отказался уходить. Сказал, что он воин и тоже будет защищаться. Глядя на нас, стал обустраивать себе ячейку для стрельбы. Он уговорил раненого Илью одолжить ему ружье с боеприпасами, и теперь ему не терпелось испытать его в деле. Сначала Илья категорически отказался отдавать оружие, и только после моего приказа с неохотой уступил. Аслан тоже хотел остаться, но после приказа присматривать за женщинами нахмурился и ушел с караваном. «Роман, ты со своими отстреливаешь начальников и самых красивых. Подпустим поближе, стреляем по моей команде. Савва, Эркен, приготовьте гранаты. Бросать только когда скажу. Все, отдыхаем и ждем». Роман со своими поднялся чуть выше нас. Распределились и затихли. Отдал трубу Азамату. Пусть балуется и заодно наблюдает. Удобно устроился и закрыл глаза. Хорошо, солнце приятно греет, незаметно задремал. В памяти всплыло, как в Афгане также на тропе вдвоем с Димоном держали толпу духов больше часа, пока основная группа с пленным уходила к точке эвакуации. Держаться в таких местах можно долго, лишь бы боеприпасов хватало и воды. Как же я мучился без нее. Ну ничего, обошлось. За тот бой мы с Димоном получили первые награды за отвагу. Боже, как давно это было. Или будет. Впрочем, уже не имеет значения. — Командир, Петр, смотри, едет, много едет! — услышал взволнованный голос Азамата. Выглянул из завала. Вдали виднелась большая группа всадников, двигающихся к селению. Достал часы. — Ого! Проспал больше 1,5 часов. Не спеша завел их, присел и слегка размялся. — Ну ты и гораст спать, командир, — позавидовал Савва. — Сейчас в селение заедут. Пока разберутся, что к чему. Еще час точно пройдет. Сладко потянулся. — Не ссы, пластуны, прорвемся. Главное не суетиться и беречь патроны. Один выстрел — один труп. Зря не рисковать. Не дай бог убьют, потом найду и уши обрежу. Можно перекусить, если есть чем. Раздались запоздалые смешки. Времена другие, и шутки мои не сразу доходят. — Командир, а сколько держать их будем? — спросил Рома сверху. — 3 часа, когда наши на ту сторону перевалят. Я дам знать. Решил поесть. Достал чурек и кусок вяленого мяса. Предложил Азамату, но он отказался, продолжая пялиться в трубу. — Командир, дорого такую шпагу, как у тебя, купить? — спросил Савва, который обустроился в трех шагах справа от меня. — Не знаю. Это подарок. — Знатный клинок. Страсть, как хочу такой! — с грустью сказал Савва. Почти все в сотне знали историю моего именного клинка. Разрешал посмотреть и то не всем, а пользоваться — никому. — Возьми саблю Эфенди. Она из Дамаска. — Так там кривизна еще больше, чем у шашки, — ответил Савва. — Ладно, Савва, будем в Москве, попрошу зятя посодействовать. — Смотри, командир, сам обещался меня в Москву взять, — приободрился Савва. — Как только, так сразу. Уговор дороже денег, — успокоил я его. — Эй, пластуны, не обмочились случаем? — подколол бойцов. — Обижаешь, командир, — ответил кто-то. Не чувствовалось напряжения и страха. — Едут! Больше двух сотен! — запереживал Азамат. Это первый бой у него, поэтому он так волновался. Я забрал у него трубу и стал рассматривать приближающихся всадников. Да, больше двух сотен. Видимо, кто-то смог ускользнуть и предупредить. Ну и хорошо. Проверим себя в настоящем бою. Позиция удобная. Обойти, даже если есть тропа, быстро не получится. Патронов хватит. Спрятал трубу и приготовился к бою. Горцы подъехали к подножью. Человек 60 спешились и стали подниматься. — Рома, видишь вон того на черном жеребце? Вали его и всех, кто рядом. Передние подошли метров на 40. — Бей! — подаю команду и стреляю в своего абрека. Раздался залп, повалилось больше 10 человек и трое заказанные у Ромы. Дальше по темпу стрельбы чувствовалась размеренность и неторопливость, да и по убитым или раненым, видно, хорошо отстрелялись. Ответная стрельба была громкой, частой, но малоэффективной. Все целы и здоровы. Только одному каменными осколками поранило лицо. «Прекратить огонь!» Многие сами остановились. Вся толпа дружно побежала, поскакала, стараясь уйти от прицельного огня. Только стрелки выстрелили три раза, и три бегущих джигита упали. Я насчитал 32 лежащих. Двое раненых пытались ползти. — Ну вот, Азамат, а ты боялся. Они теперь будут долго думать, что делать дальше. — Я не боялся! — вскинулся Азамат. — Успокойся, мы видели, что не боялся, а только немного волновался. — примирительно сказал я. — Да, немного волновайся. Совсем немного. Я убил двух! — с гордостью заявил Азамат. — А сколько истратил патронов? — 5. — уже потише сообщил он. — Сава, ты сколько истратил? — 3. Двоих завалил точно. Я многозначительно посмотрел на Азамата. — Не торопись. А так молодец. С первого раза двоих это отлично, — похвалил я его. — Гильзы собери. Горцы, озадаченные такими потерями, стали совещаться, отойдя подальше. Они разошлись широкой дугой и стали медленно сходиться, прячась в кустах и складках местности. «Пятеро правый фланг. Рома, твои левый фланг. Беречь патроны. Стрелять по готовности». Раздался выстрел, второй. Двое на левом фланге упали, остальные залегли. «Для меня далековато». Азамат кого-то выцеливал. «Далеко, Азамат, не торопись. Нам еще 3 часа сидеть, настреляешься». «Они дальше не идут, обратно уходят», — разочарованно ответил он. «Ты чего такой кровожадный?» «Сейчас подумают и говорить приедут», — сделал свой прогноз Савва. Все произошло, как и думали. Спустя 1/2 часа в нашу сторону подъехали 3 всадника. Один из них махал веткой. «Савва, со мной! Рома, присматривай», — сказал я, вставая. Встретились на середине расстояния между нами. «Здравствуй, русский!» — произнес гортанно всадник посередине. «Ассаляму алейкум! Если хочешь говорить со мной, слезай с лошади. Я дворянин, а ты точно не княжеского рода!» — ответил я, разглядывая переговорщиков. Двое горцы, а с третьим было что-то не так. Вроде в черкеске, чернявый, но он точно не горец. Взгляд, выражение лица, усы закручены. Горцы так не носят. А еще сабля, не шашка. Точно француз. Англичане редко встречаются такие чернявые. Стою, молчу, жду. Горец с минуту сверлил меня взглядом, но слез. Я Дауд, сотник Иванов. Так о чем ты хотел говорить, Дауд? Поинтересовался равнодушно я. Зачем ты напал на селение? Убил Зелимбея, Решат Эфенди и других мужчин? Я предложил им сдаться, они отказались. Все, кто с оружием выступил против нас, умерли. Просто так мы никого не трогали. Не грабили и женщин не бесчестили, в отличие от вас. Забрали наших людей из плена. Запомни, Дауд, и передай другим. Я очень не люблю тех, кто ловит людей и продает их в рабство. И если такой попадется мне, он очень пожалеет об этом. — Ты сам украл женщину? — возмутился Дауд. — Это неправда. Она сама попросила меня взять ее с собой. Что еще? Переговорщик потерялся и не знал, о чем еще говорить. Француз стал тихо что-то выговаривать Дауду. «Месье, вы можете сказать мне, прошу прощения за произношение, не с кем совершенствовать мой плохой французский». «О, приятно встретить человека, говорящего на языке моей родины. Так зачем вы убили уважаемых людей, лейтенант?» С улыбкой поинтересовался француз. «Чтобы сорвать набег, к которому вы с Решат Эфенди так активно подбивали местных аборигенов». С усмешкой ответил я. «Надо полагать, и дорогу на перевал вы разрушили». Молча кивнул. «О вас, лейтенант, ходит много слухов. Говорят, вы отменный дуэлянт. Может, сделаете одолжение, сразитесь со мной?» Француз слез с коня. «Зачем, месье?» Вопросительно посмотрел на француза. «Простите, не представился. Шарль де Беше, капитан гусарского полка». Поклонился Шарль. «Так вот, Шарль, зачем вам умирать в этой глуши? Ради чего?» «Слишком невероятные слухи ходят о вас. Хочу убедиться сам». «Что ставите на кон, господин капитан?» Поинтересовался я. Шарль задумался, потом показал на пояс. «В поясе 10 золотых луидоров, оружие и конь. А вы что поставите, лейтенант?» «Мою шпагу и пистолет». «Поверьте, капитан, они стоят того». Я вытащил клинок и показал ему. «Действительно, клинок просто отличный. Дамаск?» «Нет, Булат. Он лучше Дамаска», — сказал я, забирая шпагу. «Может, все-таки передумаете, Шарль? Им все равно не взять нас. Мы перестреляем, сколько сможем, и уйдем. Вы хотите умереть ради любопытства?» «Не стоит». «О, лейтенант, вы слишком самоуверены. Я сказал, чтобы не приближались, и сообщил обо всех наших договоренностях. Дауд, ты все понял?» «Да, господин, все исполню, как договаривались», — улыбался Дауд подлинненько так. Отдал Саве ружье и лишнее барахло. «Может, не стоит, командир?» «Француз, ой, непрост, видно волчара», — тихо попросил Сава. «Меня тоже не на помойке нашли. Зарежем француза, все польза делу. Видать, он у них советник». Шарль снял черкеску, достал саблю и разминался. «Ну что, лейтенант, приступим?» Вытащил шпагу и подошел к французу, который стоял в классической стойке саблиста. Он оценивающе осмотрел меня и мою свободную стойку. Начал быструю атаку по всем уровням, прощупывая мою оборону. Чувствовалась рука мастера, хорошего мастера. В этот раз попался противник высокого класса. Я оборонялся, осторожничал и намеренно допустил незначительные ошибки. Наконец француз достал меня, порезав левое предплечье. Не сильно, но кровь окрасила полевку. Горцы криками приветствовали удачу француза. Он осмелел, поверил, что я запаниковал, и атаковал с целью нанести секущий удар по шее. Настал мой момент. Поймал его клинок и повел шпагу вдоль его клинка, сделал широкий шаг левой ногой назад и правой нанес удар по левому колену капитана. Он провалился и практически упал, развернувшись телом ко мне. Недолго думая, вонзил клинок в грудь. Все молчали, глядя на Шарля, который хрипел и скреб ногами. Затих и он. Говорят, лежачего не бьют. Бьют, еще как бьют. Савва стоял напряженный, внимательно следя за горцами, которые продолжали смотреть на капитана, не веря в то, что он умер. Судя по уровню мастерства, противников у него среди горцев не было. Вытер клинок о бешмет Шарля, снял с него пояс. «Савва, собери мое барахло!»